Секрет номер 12. Как преодолеть страх и беспокойство? Страх сопутствовал человечеству на протяжении всей истории. Наши примитивные предки боялись грома и молний, диких животных и друг друга. Страх владел Ноем, когда тот спускал на воду свой ковчег. Это слово упоминается в Библии более 400 раз. Когда между нациями возникает конфликт, мир замирает перед угрозой войны. Если войны нет, мы боимся, что она может разразиться в будущем. В промежутке мы испытываем страх перед тысячей вещей, значительных и пустяковых, включающих нас самих, окружающих людей и ситуации из нашей ежедневной жизни. Мы рождаемся лишь с двумя страхами – боязнью падения и боязнью громких звуков. Все остальное – наше собственное творение. Страх принимает самые различные формы. Существует клаустрофобия – боязнь замкнутого пространства, агорафобия – боязнь открытого пространства, эллюрофобия – боязнь котов, астрофобия – боязнь молний и грома, гематофобия – боязнь крови, акрофобия – боязнь высоты, гидрофобия – боязнь воды, никтофобия – боязнь темноты и, самое страшное из всех, боязнь неудачи. Страх – это разрушительная эмоция, способная нанести сокрушительный удар по любым вашим попыткам сформировать абсолютную уверенность в себе. Если вы позволите страхам победить, вам никогда не удастся создать жизнь своей мечты.